Глава 35. Ниньян последовал за Джанет в детскую и закрыл дверь. «Джанет, я хочу, чтобы ты уехала. Адриана хочет, чтобы я осталась до окончания следствия. Почему? Я не знаю, я пообещала. А я не хочу, чтобы ты тут оставалась. Если будет нужно, ты вернешься, но оставаться тут тебе не нужно. Утром я отвезу тебя в Лэдбери, и ты будешь в городе еще днем». Джанет покачала головой. «Я пообещала, что останусь. А я говорю, что не хочу, чтобы ты оставалась. Мы знаем, что тут есть убийца, и я хочу, чтобы ты находилась от него как можно дальше». Джанет старалась сохранять спокойствие. «Это просто глупо». «Вот как? Значит, ты совсем не переживала вчера, когда начальник полиции заговорил о клюшках? Если все так глупо, почему ты положила мне голову на плечо, дрожа, как осиновый лист? Разве я так сделала?» «Я так не делала». «Нет же, делала. Отличная имитация осины на сильном ветру. Если бы я не обнял тебя за талию, ты бы, наверное, упала». «Я никогда не падаю в обморок. Мы не знаем, что умеем, пока не сделаем этого». Затем, нежно глядя на нее, он ласково попросил: «Дорогая, пожалуйста, уезжай, я так тебя люблю». Джанет, не веря своим ушам, засмеялась. «Что ты говоришь? Ты ведь так не думаешь на самом деле?» «Нет, думаю. Наконец-то я могу это сказать, моя Джо Джанет. Все равно, Ниньян, я уже сказала, что останусь, и мнение своего менять не стану». На самом деле Джанет решила сопротивляться именно из упрямства. «Если позволить ему управлять собой, значит, так будет все время. Это не означает, конечно, что она восприняла всерьез его слова о любви. Однако все время, пока они разговаривали, образ домика с цветными занавесками маячил перед ней. Джанет всегда считала, что брак – это очень серьезный шаг. Это союз равноправных партнеров, иначе она рискует превратиться во вторую Энн Форест. Ни в коем случае нельзя показывать себя мягкой, плакать на плече Ниньяна и дрожать, по его определению, словно осина на ветру. Немного подумав, Джанет поинтересовалась: «Наверное, ты решила, что любишь меня, потому что мы находились очень далеко друг от друга, редко общались и немного соскучились?» Ниньян покачал головой. «Я не думаю о том, что люблю ли тебя или нет. Я просто это знаю. Я всегда тебя любил, и я всегда буду тебя любить. Поэтому мне хочется, чтобы ты уехала в Лондон сегодня же вечером». Он продолжал ее уговаривать, но Джанет и не думала уезжать. Адриана попросила, чтобы она осталась до конца следствия, и Джанет ей это пообещала. Кроме того, уже звонила Стар и просила прислать дополнительные вещи для нее и Стеллы. В доме теперь царили тишина и недоверие. Адриана практически перестала общаться со своими домочадцами и занималась пересмотром своей прошлой жизни и тех событий, которые произошли не так давно. Она только внимательно наблюдала за домашними. Джеффри судорожно рассказывал о погоде, о политической ситуации, о чем-то еще, кроме того единственного предмета, который занимал умы всех. Все они думали о том, что в ближайшие дни их вызовут полицию, и что, скорее всего, на этот раз мнение следователя будет совсем другим. Последний случай – преднамеренное убийство. Вечером всем было не очень весело. Беседу, конечно, старались поддерживать, но только так, чтобы не возникало неловкого молчания. После ужина Джеффри сел около окна гостиной, сказав, что будет читать газеты. Джанет и Ниньян расположились на диване, подальше от остальных. Адриана по-прежнему молчала, и таким образом разговор поддерживали только мисс Силвер и Эдна Форд. Беседы, которые вела Эдна, можно было, конечно, и не слушать. Это своего рода длинная, нескончаемая жалоба не требовала ответа. И даже если собеседник что-то говорил, его слова не воспринимались всерьез. Эдна продолжала гнуть свою линию о повышении цен, о собственном здоровье, о лени прислуги. Самой же любимой темой для разговора Эдна считала неудобства старых домов, например, таких, как этот, в котором они живут. Конечно, нельзя ожидать, что в доме, который построен более 100 лет назад, будет комфортно жить. Кроме того, он расположен в неудобном месте, около реки. Тогда, конечно, были определенные трудности с водоснабжением, однако теперь мы страдаем от антисанитарных условий. Адриана подняла глаза от книги. Она находилась на достаточном расстоянии, чтобы сделать вид, что ей ничего не слышно. Тем не менее, эти оскорбительные для нее выпады не были ей обидны. Поэтому Адриана, мысленно пожав плечами и внимательно посмотрев на Эдну, снова углубилась в книгу. Она читала эту страницу уже давно, однако по-прежнему не видела ни одной буквы. Мысли ее были заняты совсем другим. Эдна безмятежно сидела в своем стареньком черном наряде, который она считала соответствующим долгу, дому и всему прочему, где произошли две смерти. Нелепая юбка стала болтаться на ней еще сильнее. Эдна явно похудела. Шея у нее была безжизненной, и вся она была какая-то болезненная на вид. Из силы расслушала и улыбалась. У нее были свои представления относительно жизни в старинных зданиях, однако она не собиралась ничего говорить, чтобы не обидеть хозяйку дома, которая сидела неподалеку. Тем не менее, мисс Силвер не сделала ничего, чтобы предостеречь от подобных высказываний Эдну. Лишь заметила, что многие старинные здания построены очень удобно, в романтическом стиле. Подхватив эту тему, Эдна стала развивать ее тоскливым голосом. Эти старинные дома хороши только в том случае, если в них имеется целая армия прислуги. Очень удобно к тому же, чтобы вокруг дома было все освещено. Мне совсем не нравится гулять тут в темноте. Однажды, еще в прошлом году, я ходила в гости к викарию и его жене. Выпив чай, я решила вернуться. Конечно, хорошо, что у меня есть фонарик. Я никуда без него не хожу. Но все равно я пострадала, идя по дороге в дом Фордов. На меня напала большая белая сова. Это было так ужасно. Мисс Силвер размотала клубок шерсти. Да, это неприятно. С тех пор я никуда одна не выходила. До того, как вышла замуж, я тоже не очень любила гулять в одиночестве. Нас было 4 сестры, и одна из нас могла выйти, если было нужно. Но мы жили в Ладчестере, и улицы у нас все-таки освещались по вечерам. Там есть много мужчин, и никому не зазорно с ними гулять. Вот, например, та женщина, о которой говорили, Эсме Трент. Она все время звонит Джеффри и приглашает его сыграть партию в гольф. «Неужели?» — Эдна кивнула. «Об этом нелегко говорить. Она никогда не приглашала меня, если вы хотите про это знать. Я бы все равно отказалась играть. Силы у меня уже не те, а раньше я хорошо играла». «А миссис Трент на самом деле любит играть?» «Она использует все, что поможет ей завоевать мужчину. Она преследовала моего Джеффри. А вам известно, как его мужчины? Они ворчат, что им не нравятся такие женщины, но их внимание всегда им льстит». Мисс Силвер подумала, слышал ли это Джеффри. Он и Адриана сидели достаточно близко. В руках у мистера Форда была «Таймс». Казалось, что он поглощен чтением. Время от времени он расправлял газету с громким шумом. Ему было неинтересно слушать то, что говорила его жена. Хотя, возможно, и имя миссис Трент могло привлечь его внимание. Было очевидно, что Эдна желала исправить свою ошибку, которую допустила совсем недавно. Она хотела представить Джеффри как жертву, а не как охотника. В роли захватчика теперь фигурировала миссис Трент. Кроме того, если бы появились еще какие-нибудь вопросы относительно игры в гольф, Эдна постаралась бы направить их в другое русло, упомянув, что Эсме тоже любит гольф. Так можно испортить жизнь соперницы, а то и избавиться от нее. Мисс Силвер перехватила саркастический взгляд Адриадны в сторону Эдны. Это длилось одно мгновение, но теперь мисс Силвер не была уверена в том, что беседу никто не слушает. Когда она отправилась спать, ее подозрение подтвердилось. Адриана зашла к ней в комнату, поинтересовалась, все ли у нее есть, а затем плотно прикрыла за собой дверь и села на стул. Она кивнула в сторону электрического камина. «Я велела Мейсон зажечь его. Сегодня очень холодно, и так неприятно ложиться спать в холодной комнате в таких ужасных старинных зданиях». Ее брови шутливо приподнялись, и Адриана продолжала. «Теперь вам известно о ней все, что нужно, не так ли? Они живут здесь, потому что у Джеффри нет своих денег, потому что у них нет своего дома, и она все здесь ненавидит. Джеффри, со своей стороны, нравится тут жить. Красивые мужчины в этой округе – редкость». И Эдна это заметила. Мейсон говорила мне, что она раскритиковала даже сестру викария. Та преподает в школе и несколько раз встречалась с Джеффри. Мисс Силвер села с другой стороны очага и спокойно ответила. «Я видела ее, когда гуляла в деревне. Она не выглядит серьезной помехой». Адриана нахмурилась. «Нет, конечно, в этом ничего нет. А Эдна просто нелепо ревнива. Она довольно легко получила Джеффри. Ее мать заставила его жениться. Он, конечно, сопротивлялся, но потом вмешался отец. Здесь у Джеффри не мог уж протестовать и покорно пошел на заклание. Джеффри думает, что если он разведется с Эдной, я вычеркну его из завещания. Эдна мечтает о шестикомнатной благоустроенной квартире в предместье, где много мужчин. Тогда женщины не будут заглядываться на ее мужа. Все равно она настоящая дурочка. То, что Джеффри всегда будет волочиться за женщинами, его не переделать». Мисс Силвер удивилась. «А почему вы не отпустите ее?» Адриана пожала плечами. «Она никуда не уйдет без Джеффри, а я не могу его отпустить. В доме должен быть мужчина. Я говорила вам, что завещала некоторую часть средств и Эдни?» Мисс Силвер кивнула. Адриана снова коротко рассмеялась своим мелодичным серебристым смехом. «Я не хочу, чтобы он развелся с Эдной. Если деньги будут в его руках, он их быстро спустит. Поэтому мне все равно, с кем он встречается, пусть даже с той же самой Эсме Трент». Мисс Силвер, которая как раз собиралась достать свое вязание, опустила руки на колени и искренне сказала Адриане. «Мисс Форд, вы совершаете ошибку. Вы так думаете?» Темные глаза взглянули на мисс Силвер с еле заметным презрением. «Да. И поскольку вы мне платите за мои профессиональные качества, я считаю необходимым высказать вам свое мнение. Неправильно использовать свое положение для того, чтобы столкнуть людей лбами друг с другом. Это приводит к очень прискорбным последствиям. С того момента, как я оказалась в этом доме, я увидела, что здесь отсутствует доброжелательное отношение между членами семьи. За исключением, конечно же, мистера Рутерфорда и мисс Джонстоун, которые здесь не живут и влюблены друг в друга». Адриана гневно и высокомерно смотрела на нее, однако мисс Силвер, выдержав ее взгляд, продолжала. «Вы уже знаете, что кто-то в вашем доме покушался на вашу жизнь. Я считала, что вы подозревали любого». Адриана быстро прошептала. «Не Стар и не Ниньяна». «Я не думаю, что вы уверены даже в них. Это меня и поразило больше всего. В семье нет любви, нет привязанности». Помолчав немного, Адриана поинтересовалась. «А вы поняли всех людей, живущих в этом доме?» И Силвер кивнула. «Вам повезло. Продолжайте». Я почувствовала болезненное напряжение между мистером и миссис Форд, а также между мисс Мэрил и всеми остальными. Она не любила никого, и ее никто не любил. Вчера вечером она нашла свою смерть, и трудно не согласиться с тем, что ее убили, потому что она кое-что знала о смерти Мейбл Престон. Нам известно, что 4 человека слышали разговор Мейсон с мисс Мэрил о том, что я обнаружила нити на кустарнике около водоема. Это означает, что она была в том месте в то же время, когда погибла миссис Престон. Если это затем обсуждалось, то новость довольно быстро могла достичь ушей убийцы. Он боялся, что преступление вскоре может раскрыться, поэтому действовал без промедления и наверняка. Адриана молча опустила голову. В комнате стояла тишина, которую нарушила мисс Силвер. «Мне хотелось бы добавить, что еще 3 человека знали о Мэриэл. А кто это? Я сама. Но я хотела бы уверить вас, что ни с кем не говорила. Могли бы вы рассказать то же самое о себе?» Рука Адрианы поднялась и упала снова. И никому не говорила об этом. Затем, после паузы, мисс Форд добавила. «Вы говорили о 3 именах». Мисс Силвер внимательно за ней наблюдала. «Я думала о Мейсон». Она увидела гневный взгляд Адрианы и услышала. «Нет, это неправда, только не Мейсон». Она тоже знала. «Я же сказала, что это не Мейсон. Вы сказали, что миссис Форд не нравится жить в этом доме. А как насчет Мейсон? Она житель Лондона и не любит предместье. Но она будет жить везде, куда поеду я. Она все терпит ради меня». «А ей известно о том, что вы включили ее в свое завещание?» «Ей известно обо мне почти все. и вы не добьетесь от меня ни единого слова, порочащего ее. Значит, у нас есть хотя бы один человек, которому вы полностью доверяете. Адриана встала. «Да, я полностью уверена в Герти», — сухо ответила она.